Глава 7. Нет, Марьяна не стала дожидаться ответа, словно увидела в первую очередь яркой лампочкой, вспыхнувшей в Светиной голове, категоричное «нет». Сразу продолжила с уверенным напором. «Мне кажется, вы для этого просто идеально подходите. И зарплата очень-очень неплохая. Он сам будет доплачивать». Махнула рукой в сторону постера. «Дела у него идут хорошо. Вы же видите. Даже через фото харизма так и прет. Одними глазами может выражать любые эмоции. Потому и на расхват. А он у меня не один. И я уже просто не справляюсь». Она доверительно заглянула в лицо в поисках сочувствия и понимания, пожаловалась вполне по-родственному. «Хоть на части разорвись или клонируйся. Ну а сам он всем этим заморачиваться не любит. Переговорами, расписаниями, планами и прочим. А без них сейчас никак». «Но я тоже никогда таким не занималась», — помотав головой, заметила Света. «Ну как же!» — воскликнула Марьяна с едва считываемым упреком. Вроде бы не уличая во лжи, а благородно восстанавливая справедливость, ткнула пальцами в экран ноутбука. «Вот, у вас в анкете указано. После колл-центра вы в университет устроились и до отдела кадров полгода секретарем в ректорате проработали». «Ну, Анфиска!» Света внутренне вскипела от возмущения. «Она досье, что ли, на старшую сестру вела? Или тайно компромат копала? Надо же, и это запомнила, пусть и не совсем точно. Не в ректорате, а у проректора по учебной работе. И временно, пока место в отделе кадров не освободилось. Это же почти одно и то же», — без тени сомнения определила Марьяна. И опять продолжила, по-прежнему не допуская лишних пауз. «Вести дела, заполнять расписание, отслеживать мероприятия, держать связь. Сначала в любом случае обращаются ко мне. Так что вам решать особо ничего не придется, а просто контролировать, где, что, когда, созваниваться только по текущим действиям. Но главное — Алику вовремя напомнить и направить, куда надо. Но иногда еще потребуется куда-нибудь съездить, что-то забрать, что-то отвезти». Перечисляла она без запинки с такими интонациями, будто все это, безусловно, требовало ответственности и определенного таланта. Но именно у Светы они, несомненно, имелись, и с упомянутым она прекрасно справится. Ее убежденность легко передавалась собеседнику. Света даже поймала себя на том, что согласно кивает в такт словам, пусть и едва заметно. Но неожиданно утверждения сменились вопросом. «У вас своя машина есть?» «Нет». Едва успела вставить Света, как Марьяна опять невозмутимо завела. «Тогда можно на такси, и это все за счет клиента». Она бы и дальше говорила, если бы в этот момент не появилась еще одна посетительница. Распахнула дверь, уверенно вошла, поприветствовала, двинулась к столу, как будто только ее и ждали. Или, скорее всего, и правда ждали. Гостья была старше и Светы, и Марьяны, но выглядела просто супер, и уж точно могла бы работать моделью, или даже являться директором этой конторы. Пусть ее и не назвать невероятно красивой, но имелось в ней что-то такое, мгновенно цепляющее, притягивающее взгляд. «Алик где?» — поинтересовалась у нее Марьяна. «Чуть позже подъедет», — сообщила гостья, опускаясь на стул и посматривая на Свету. «Но это даже к лучшему. Пока без него все обсудим», — красноречиво глянула на Марьяну, произнося: «Ты ж знаешь, что он в первую очередь станет оценивать». Потом опять развернулась к Свете, представилась. «Татьяна». И добавила, даже не пытаясь скрыть иронии ни в интонации, ни в мимике: «Мама нашей звездочки». «Мама? Она тут зачем? И сколько же лет этому парню? Он что, школьник?» Но на фото выглядел никак не моложе 20, даже постарше. И, похоже, Светины эмоции, и удивление, и недоумение тоже достаточно четко отразились у нее на лице, а сомнения и мысли легко считались. «Просто Алик не всегда отвечает на звонки», — не дожидаясь вопросов, пояснила Татьяна. «Особенно, когда работает. До меня дозвониться легче. Ну и в таких вопросах он вполне на нас с Марьяной полагается. Тем более Марьяна и правда людей прекрасно чувствует. Мне кажется, она и сейчас не ошибается. Они будто спелись или намеренно использовали давно найденную эффективную манеру общения, точнее уговаривания. Еще несколько минут назад Света готовилась твердо сказать безапелляционное «нет» и уйти, а тут сидела, даже не пытаясь подняться, и отвечала на вопросы, будто на самом деле очень хотела получить предложенную работу. Они даже чай попили и договорились обращаться друг к другу на «ты», потому что в Никар так принято. А потом действительно подъехал Алик, то есть Александр Пожарский. Ввалился в кабинет, сияя лучезарной улыбкой, поинтересовался с порога. «Ну и чего случилось?» Заметив Свету, беззастенчиво уставился на нее. «А это у нас кто?» «Почти такой, как на постере, только там он задумчивый, даже немножко отрешенный, романтично-таинственный, притягательный, а сейчас типичный раздолбай, самодовольный и нахально очаровательный». «Твой персональный ассистент-менеджер Светлана», — невозмутимо объявила ему мать. «Напомнила. Мы ведь с тобой это уже обсуждали». «А...» — начал Александр, но тут загласил лежащий на столе мобильник. Марьяна посмотрела на экран, затем подхватила телефон, доложилась, поднимаясь. «Скоро вернусь». И второй раз скрылась за дверью, заговорив с кем-то уже на ходу. А Татьяна глянула на Свету, произнесла, вежливо улыбаясь. «Светочка, ты нас извини, но можно мы тоже переговорим наедине?» Света возражать не стала, правда, не сразу догадалась, что ей для этого нужно покинуть кабинет. Посидела еще пару секунд, только потом, опомнившись, подскочила со стула и вышла в коридор за Марьяной. Той уже и след простыл, умчалась по делам, а Света никуда не пошла. Устроилась на одной из стоявших вдоль стены банкеток, задумалась, но ненадолго, потому что сквозняк чуть-чуть приоткрыл дверь и донес слова. «Таня, ты серьезно? Уж лучше бы тогда сразу тетку какую-нибудь 60-летнюю приставила. Она бы мне хоть носочки вязала и кашку по утрам варила. Я бы ее бабулей называл. Все веселее, чем эта отличница. А она не для того, чтобы веселиться, а чтобы работать». Раздалось в ответ. «А кого в койку затащить, ты и так найдешь. Тебе самому не надоели все эти специалистки широкого профиля?» «Вот ты спецом и выбрала в стиле антисекс, до предела правильную и унылую». Говоря эту фразу, Пожарский наверняка пренебрежительно усмехнулся, отчего у Светы внутри поднялась волна злости и возмущения, и захотелось не просто тихо сбежать, а на прощание ворваться в кабинет и высказать все, что она думала о таких вот заносчивых типах. «Не говори ерунды», — довольно резко отбрила мать. «Обычная девушка, очень даже милая. Но главное, она действительно будет твоим менеджером», — и вывела тоном, в котором легко читалось пренебрежение и даже брезгливость. «А не кем-то еще», — но затем снова добавила в интонации назидательные нотки. «Разве ты, наконец-то, не нашел себе дело по душе? Так отнесись серьезно, пока все складывается отлично. Не прощелкай, как всегда. На одном обаянии далеко не уедешь, а на скандалах тем более. Светлана девочка умная, ответственная и серьезная. Раз тебе самому этих качеств не хватает, вот и приходится добирать со стороны. И слава богу, что у некоторых до сих пор мозги правильно работают. И они их в первую очередь используют, а не причинное место». На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Света даже предположить не могла, что там происходило, с каким выражением собеседники смотрели друг на друга и что чувствовали. А Пожарскому правильно досталось. Хотя в таком возрасте выслушивать от родителей нотации – то еще удовольствие. Кто-то обижается, кто-то сразу бросается скандалить. Кто-то действительно начинает в себе сомневаться и старается сделать, как требуют, а кто-то выслушивает, утвердительно кивает, но поступает по-своему. «Ну, хорошо, хорошо, убедила», — выдал Пожарский благосклонно и даже чуть снисходительно. «Я на все согласен. Она идеальна». И, скорее всего, сразу поднялся. «А теперь я пойду, а то у меня грандиозные планы на вечер». «Какие планы?» – недовольно уточнила Татьяна. со значением напомнила. «У тебя завтра весь день расписан по минутам. Вот мне и надо отдохнуть», — беззаботно откликнулся он. «Развеяться, набраться сил». «Алик!» — раздалось следом, но не тронуло, не остановило, потому как дверь широко распахнулась. Пожарский, и не думая задерживаться или оборачиваться, широко шагнул в коридор. Наткнулся взглядом на Свету, растянул губы в улыбку, сообщил, показав назад поднятой рукой. «Можешь возвращаться». Наверное, Света смутилась и растерялась на пару секунд. Она ведь подслушивала, а это все-таки непорядочно. Вот и заметалась слегка, когда ее застали на месте преступления. Подскочила на автомате и оказалась с Александром почти лицом к лицу. Даже невольно отметилась, что глаза у него синие-синие. Они ехидно прищурились. Один уголок рта заполз чуть выше. Пожарский наклонился, становясь еще ближе. Бархатно прошептал почти в губы. «До завтра, Светик!» И сразу отстранился. Обогнул. Зашагал дальше, наверняка уверенный, что оставил ее в замешательстве. Что она тут же растаяла. Растеклась розовой лужицей. Тронулась умом от восторга и умиления, повторяя про себя. «Да, да, да, конечно, я с радостью стану твоим персональным ассистентом. Во всем, вообще во всем». Вполне вероятно, так обычно и случалось со всеми остальными. И со Светой, возможно, случилось бы, потому что обаяние у Пожарского действительно через край. Только вот у нее иммунитет на подобное со вчерашнего дня. Благодаря Эдичке глубокая заморозка. В дверном проеме нарисовалась Татьяна. Скользнув коротким проницательным взглядом по Свете, посмотрела вслед сыну. Выражение на лице задумчивое и напряженное. Света не заметила в нем ни пренебрежения, ни осуждения. Лишь искреннее беспокойство за близкого человека. Мама иногда точно так же смотрела на Анфису, когда та не видела. Да и на Свету, наверное, тоже. А Татьяна сделала приглашающий жест рукой. Чуть слышно хмыкнула, проговорила негромко. «Зато теперь ты в курсе, с кем придется иметь дело». Как будто догадывалась, что Света подслушивала. «Но...» — качнула головой. «Не принимай всерьез». Добавила еще тише, почти шепотом. «По большей части, все это просто внешняя шелуха». И, похоже, ей было важно, чтобы Света в эти ее слова обязательно поверила.